Глава 28. Тимур. Значимый день, который я одновременно и боялся, и ждал, неотвратимо наступил. С момента отъезда моего будущего тестя я почти не спал. И вовсе не от того, что Алиска сразу же демонстративно перебралась в гостевую спальню. И не потому, что на меня свалилась и новая должность, и огромная ответственность. Подвести я не мог. Работа, несомненно, отвлекала, но мозг кипел в вареве из тревожных мыслей, и все валилось из рук. Если бы не помощь Макса и девчонок, я запросто мог бы наворотить непоправимых ошибок. Жизнь словно замерла. Время тянулось мучительно медленно, а моим вечным спутником стал мобильник. Боясь пропустить важный звонок, я брал его даже в душ, мысленно ненавидя этот плод прогресса. Телефон мог зазвонить в любое время, но чаще всего ночью, и я не спал. Стараясь не разбудить Алису, я ходил хмурой тенью по квартире, пил кофе, курил, хотя думал, что никогда не вернусь к этой дурацкой привычке. Лежал, глядя в потолок, много думал, шел в гардеробную и, пытаясь успокоиться, часами раскладывал вещи по цветам. Потом снова курил, снова думал и снова курил. Еда стала безвкусной, и я заметно осунулся, но держал все в себе, боясь, что Алиса догадается. Но она этого не видела. Равнодушием там и не пахло, но в силу характера моя упертая девочка с завидным рвением взялась за дело, порученное ее отцом, перестав замечать и контролировать все, что происходит со мной и вокруг нее в принципе. Я видел, как она читает допоздна, и вовсе не любовные романы, замечал, как штудирует отчеты, архивные данные и общается с начальниками отделов. Тихо радовался и по мере сил помогал ей вникнуть в рабочие процессы компании. Эта ее увлеченность давала мне время отложить важный разговор, после которого Алиса могла уйти навсегда. Предугадать ее реакцию я не мог, но понимал, что время для откровенностей еще не наступило. Ее круглосуточное присутствие и робкая надежда давали мне силы, и я эгоистично наслаждался временным затишьем и возможностью сблизиться до того, как... Простит ли, поймет, примет, не уверен. С утра я не находил себе места, и официальное предложение сделал абсолютно спонтанно. Кольцо таскал с собой давно, но планировал подарить его при совсем других обстоятельствах. Красиво, романтично, при свечах, за ужином в красивом месте, стоя на одном колене. Увы, соблюсти получилось только последний пункт. И я ждал, что Алиска пошлет меня куда подальше, но она удивила. Видел, что угодил с кольцом, но согласилась она не из-за дорогой побрякушки, не в ее стиле и не в ее характере. Не исключал, что, возможно, Алиса сказала «да» от неожиданности или на фоне недвусмысленных действий предприимчивой секретарши, но мне важен был лишь результат. Теперь, хотя бы временно, она была моей, пусть и на весьма условных правах. Это развязало мне руки, но торопить события я не планировал. Хотел отметить это событие в ресторане, но Алиса предложила поехать домой. Заметила, что я измотан, и просто поддержала самым простым, доступным, но ценным для меня способом. И хорошо, что мы не поехали в ресторан. Оказавшись дома, я ушел в кабинет, сославшись на срочный звонок, и пока Алиса колдовала над ужином, уснул. Сам не заметил, как вырубился, едва голова коснулась неудобной, но красивой декоративной диванной подушки. Поддавшись накопившейся усталости, тело сдалось. Но мозг, занятый самой важной темой, перезагружаться отказался. Результатом стали обрывочные видения, собравшиеся в сценарий тревожного сна, как сложный пазл. Там я отвечал на долгожданный звонок и, услышав страшную новость, медленно умирал. Круша все вокруг, разбивал кулаки в кровь, рычал, выл и плакал от бессилия и злости. А потом терял силы и затихал. И все повторялось — звонок, приговор, испепеляющая боль. Сердце заходилось в бешеном ритме, горло сдавливало, будто кто-то пытался меня придушить, а зубы противно скрипели из-за намертво стиснутых челюстей. На очередном витке кошмара я все же проснулся. Ударив кулаком в спинку дивана, согнул ноги в коленях и, оттолкнувшись, потерял опору и рухнул в пропасть с дивана. Тело ломило от дичайшего напряжения, а одежда липла к коже, покрытой потом. Жар, страх, темнота. Я не сразу осознал, что нахожусь на полу в кабинете, а где-то рядом жужжит телефон. Еле выпутавшись из пледа, которого раньше здесь не было, я потянулся к мигающему мобильнику и, заметив кучу пропущенных, похолодел. На экране высветилось уведомление со свежим непрочитанным сообщением и короткая фраза, означающая «ничего и все сразу». «Срочно перезвони», — гласило послание от того, кто должен был принести главную новость. Сев прямо на полу, я потер глаза и, сделав глубокий вдох, зажмурился и медленно выдохнул, пытаясь стряхнуть с себя отголоски кошмара. Поднявшись на ноги, пригладил растрепанные волосы и, сжав злополучный телефон почти до хруста, медленно пошел к двери. В полумраке квартиры безошибочно дошел до кухни и, включив свет, прикрыл дверь. Часы показывали 2 часа ночи, и Алиса наверняка давно спала. Жаль. Хотелось обнять, прижать к себе, вдохнуть запах ее кожи, волос, а уже потом броситься в омут с головой. Оттягивая момент, я вытащил из холодильника блюдце с лимоном, нарезанным дольками, а из буфета достал бокал и бутылку коньяка. Собирался выпить всего 2 глотков, но расшатанная психика определила другую норму. Да что там, нажрался в хламину, влив в себя почти всю бутылку всего за 1/2 часа. Напряжение потихоньку отпускало, а мозг превратился в кисель. И только тогда я нашел в себе силы набрать заветный номер. «Как все прошло?» — прохрипел я, пропустив приветствие и ненужную вежливость. «Тимур!» Голос будущего тестя звучал едва слышно, хрипло, прерывисто, глухо, как из-под толщи воды. «Где вы? Что говорят врачи?» Не в силах ждать, я произнес это с нажимом. «В реанимации. Все прошло терпимо. Пока наблюдают, ждем». Прерывисто дыша, он выдавливал слова с большим трудом, но мне было ничуть не легче. «Понял, на связи». Выдохнул я и, завершив звонок, медленно выдохнул. Ноги подкосились, и, съехав задницей на пол, я оперся спиной о тумбочку и, запрокинув голову, долбанулся затылком о твердую поверхность. По щекам потекли слезы, а из груди вырвался всхлип напополам с рычанием. «Терпимо, пока наблюдают, ждем». Эти слова повторялись в распухшей голове снова и снова, внушая надежду и веру, что все самое страшное осталось позади. Треск и звон стекла резанул по нервам, а я взвыл от боли, прошившей руку от ладони до плеча. Опустив глаза, посмотрел на лопнувший в моей руке бокал и, небрежно стряхнув осколки на пол, рассеянно уставился на лужицу коньяка, разбавленную моей кровью. Да, больно, но это пройдет. Зато я знал, что уже точно не сплю, и новость, которую ждал с таким трепетом и нетерпением, мне не приснилась. И стало легче, стало спокойнее. А потом в коридоре раздался грохот, а в проеме приоткрытой двери показалось испуганное лицо Алисы. Моя персональная таблетка от боли, как по заказу. То, что доктор прописал.